Между тем, как душа подходит таким образом к решимости начать дело спасения, враг устремляет на нее последние свои разжженные стрелы отчаяния и нечаяния. Случается, что сатана ведет разговор с тобой в сердце. Смотри, сколько худого сделал ты. Смотри, какого неистовства исполнена душа твоя. Столько обременен ты грехами, что не можешь уже спастись. Сие же делает, чтобы ввергнуть тебя в отчаяние, потому что неприятно ему покаяние твое. Ибо как скоро через преступление вошел грех, ежечасно беседует он с душою, как человек с человеком. Отвечай ему и ты, имей в Писании Господнем свидетельство. Не смерти хочу грешника, но покаяние, чтобы обратился он с пути лукавого и был жив. Ибо для того сошел он, чтобы спасти грешных, воскресить мертвых, оживотворить умершленных, просветить находящихся во тьме. И действительно, пришедший, призвал он нас в сыноположение, в град святой, умиротворенный, в жизнь никогда не умирающую, в славу нетленную. Только бы мы, началу нашему дали добрый конец, пребывали в нищете, странничестве, злострадании, и не приставали просить Бога с неотступностью, ударяя в дверь. Как тело близко к душе, так и Господь близок и готов прийти и отверсть заключенные двери сердца и даровать нам небесное богатство. Он благ и человеколюбив, и обетования Его не ложны, если только с терпением взыщем Его до конца. Представь себе стан персидской и стан римской. И вот вышли из них два окрыленные мужеством и равносильные юноши и ведут борьбу. Так сопротивные сила и ум равномощны между собой и равную имеют силу. Как сатана преклоняет и лестью вовлекает душу в волю свою, так опять и душа прикословит и ни в чем не повинуется ему, потому что обе силы могут только побуждать, а не принуждать к злу и добру. Таковому-то произволению дается Божья помощь, и оно может борьбою приобрести оружие с неба, им победит и искоренит грех, потому что душа может противиться греху, но не может без Бога победить или искоренить зло. А утверждающие, что грех подобен сильному исполину, душа же подобна отроку, говорят худо. Ибо если бы таково было несходство, и грех уподоблялся исполину, а душа отроку, то несправедлив был бы законоположник, который дал человеку закон вести брань с сатаною. Если же кажется нам как бы неудобоисполнимым и невозможным обратиться от множества превозобладавших нами грехов, а такая мысль, как сказали мы уже, есть внушение злобы и служит препятствием к нашему спасению, то приведем себе на память и не оставим без внимания, как Господь, пришедший к нам по благости Своей, давал прозрение слепым, врачевал расслабленных, целил всякую болезнь, воскрешал мертвых, которых коснулось уже тление и разрушение, отверзал слух глухим, из одного человека изгнал легион бесов и дошедшему до такого беснования возвратил здравый ум. Тем же паче душу, которая к нему обращается и у него ищет милости, его требует помощи, и обратит он и приведет в целомудрие бесстрасти, благоустройство всякой добродетели и обновление ума дарует ей здравие, прозрение разумное, мир помыслов от слепоты, глухоты и мертвости неверия, неведения и небоязненности возведет к целомудрию и добродетели и чистоте сердца. Ибо кто создал тело, тот сотворил и душу. И как, пребывая на земле по благости своей, всем приходящим к Нему и ищущим у Него помощи и исцеления, как благой и единый врач, в чем имел кто нужду, подавал, то щедро. Так щедр Он и в духовном. А всем этим убеждал Он нас к тому, чтобы неотступно, непрестанно, неутомимо просили мы у Него благодатного заступления, потому что пришел Он ради грешников, чтобы обратились к Нему и уврачевать Ему верующих в Него. Мы только отступимся от худых предубеждений, сколько будет на то наших сил, возненавидим дурные свои занятия и мирские обольщения, отвратимся от лукавых и суетных помыслов, будем же всегда по мере сил своих к Нему прилепляться, а Он готов оказать нам помощь Свою, потому что Он весьма милосерд, животворит, врачует неисцелимые страсти, творит избавление тел, которые призывают Его, к Нему обращаются по Своей воле и непринужденно удаляются по мере сил от всякой мирской любви, отвлекают ум от земли и к Нему устремлены своим желанием и исканием.